Я могу понять, как Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Звонок вам поступил с коллекторского агентства «Иди Коллект». Меня зовут Розина Вита Валерьевна. Ведется запись телефонного разговора. Здравствуйте, Сергеевна, это вы, верно? Да. Цель идентификации вашей личности, дату рождения за этим? Нет. По какой причине вы отказываетесь? По той причине, что я не собираюсь участвовать в фарсе, который вы пытаетесь устроить. Фарс тут никто не устраивает. Вы устраиваете. Я не обязана проходить никакую идентификацию. Это раз. Во-вторых, идентифицировать человека по телефону по дате рождения не представляется возможным. Это два. Давайте тогда назовите три последние цифры паспорта. Ни в коем случае. Ну вот видите, тогда давайте по дате рождения все-таки. Что значит «вот видите»? Вы считаете, что вы сейчас мне что-то доказали? Как персональные данные, что дата рождения, что там какие-то цифры паспорта? Вы же указываете дату рождения в соцсетях. И что? Я знаю, где я указываю, где я что пишу. А вас я не знаю. Я представилась, назвала компанию, с которой звонок ну, поступил. Послушайте, вот, представиться можно кем угодно. Что за бред? Представилась. По закону этого вполне достаточно. По закону, может быть, этого вполне и достаточно. Но, к сожалению, для вас не существует закона, который мог бы меня обязать разглашать незнакомым людям по телефону персональные данные свои. Вот и все. Мы не имеем права разглашать информацию. Это ваша проблема. Незнакомым людям. Ну вот, это видите, я тоже не имею такого права. Даты рождения. Давайте назову тогда два варианта. Выберите верный. Нет, не хочу я. Я уже говорила, что я не хочу участвовать в этом фарсе. Хорошо, тогда подготовьтесь к следующему звонку. Всего каким образом? Будет. Подождите. А как мне подготовиться к следующему звонку? Это уже вам решать. В смысле? Ну вы же мне рекомендуете что-то сделать. Я не понимаю, что это значит вообще подготовиться к следующему звонку. Я и сейчас вполне готова к звонку. Вы отказываетесь с нами разговаривать, вы отказываетесь входить в идентификацию. Да, так следующий звонок будет то же самое. Что значит подготовьтесь? Так это у вас не получается, у меня-то все получается, у меня-то все хорошо. Значит, вы будете так же и разговаривать. Да. Всего доброго. Так и буду разговаривать. Всего доброго. До свидания. Пока. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Чуйна Марина Леонидовна, инспектор компании «Эверест», идет запись звонка. Марина Николаевна, верно? Да. Звоним касаемо долга вашего перед Сбербанком, карточный продукт, 92 дня просрочки. Не простите, помедленнее, можно? Вообще ничего не понятно. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Просрочка у вас 92 дня, 18 тысяч сумма актуального долга, карточный продукт был оформлен. Банк требует сумму оплатить не позднее 15 числа в полном объеме. Оплату проводите? А где банк требует? Что значит, где банк требует? Ну, где требования банка? У вас долг имеется перед банком. Причем тут долг, не долг. Я спрашиваю, где требования банка? Мадам. А какие вам нужны требования? Скажите, не нужно так со мной разговаривать. Он я буду разговаривать. Правда, мадам, как считаю нужным. Да? Если вы обиделись, а вы можете такая? Повесить трубку. Кто вы такая, чтобы так разговаривать? Как разговаривать, мадам? Кто вы такая, Марина как Николаевна? Как разговаривать? Объясните, поясните, что вас не устраивает. Корректнее, а общайтесь, что некорректно пожалуйста, было хорошо? Сказано? Я сейчас прерву с вами разговор ой, и непосредственно буду вынуждена как же я буду переживать, банк, чтобы, что со мной звонил, кто перервал разговор. Как же мне а будет тяжело на душой. Объясните, пожалуйста. Как же я буду страдать. Для меня вы являетесь неплатежеспособным субъектом Российской называю... Федерации. Понимаете? Сука, это Перл. Ты знаешь, что такое субъект Российской Федерации? Бестолочь ты. Вы нормально себя чувствуете, скажите? Нет, все, ты взорвала мне сегодня вообще или все. Или вас не так учат разговаривать? Какая тупая мразь, субъектом вам, Российской вам, Федерации. Вам ваш город соответствует. Добрый день, Мария Андреевна. Говорите. Мария Андреевна, это вы, я правильно понимаю? Ну, это мы, а вы кто? Меня зовут Алексеева Ольга Леонидовна. Звоню вам по поручению АО КБ Ситибанка Москва, Гашка 810, строение 1. Являюсь сотрудником коллекторского агентства, финансового агентства по сбору платежей Москва, Дербеневская, набережная 11. Информирую вас о том, что наши переговоры записываются. В целях информационной безопасности я задам вам несколько вопросов. Назовите, пожалуйста, месяц и год вашего рождения. В целях информационной безопасности пусть мои персональные данные останутся в безопасности при мне. Очень важная информация есть для вас, Мария Андреевна. Говорите. Должна верификация, не имею права. Ну, а я не имею права морального свои персональные данные разглашать незнакомой барышне, которая звонит с мобильного телефона. Когда вы будете готовы предоставить информацию, рекомендую вам связаться с нашими специалистами. К сожалению, для вас я абсолютно не нуждаюсь в ваших рекомендациях. 775-1730. Прощайте. Принимаем звонки с 4 утра до 9 часов. Прощайте. Времени. С 4 утра они звонки принимают. Сумасшедшие люди. До 8 часов вечера по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Старый Слонкер на компании НСВМ. Работаю в интересах компании. Как вас зовут? Разговор ведется. Старун Светлана Викторовна. Ага. Мария Андреевна, это вы? Это мы. Хорошо. Звонок вам поступает отношения по поводу ваших обязательств, как вам известно. В отношении по поводу моих обязательств? Да. Ага. На 248 473 рубля. Ага. Так, а что там? В 2017 году вы кредитовались, оформили займ. Так как нарушали свои договоренности, договоры ваши переуступили. Основание прав кредитора другому лицу, статья 382. Компания ПКБ является вашим официальным кредитором непосредственно, а мы действуем по агентскому договору, представляем их интересы. Как намерены решить вопрос по оплате? Значит, вам как агенту поручение тут же. Вы обратитесь в компанию ПКБ, либо к первоначальному кредитору и сообщите, что для того, чтобы я, возможно, рассматривала для себя вариант оплаты новому кредитору необходимо, если от первоначального кредитора, то уведомление, если от ПКБ, то копию договора цессии мне направить. После этого, если компания ПКБ желает, чтобы я с его агентом компании НСВ обсуждала свои финансовые вопросы, компании ПКБ также необходимо направить мне уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Угу. После ранее этого поговорим. Дублировались. Не знаю, что там у кого дублировалось. Более того, я ничего об этом не знаю. В первую очередь, если вам необходимы документы, я могу вам продублировать на ваш электронный адрес непосредственно. Да, что перестаньте говорить юридический бред. Какая электронная почта? Все документы, пожалуйста, присылайте мне заказным письмом с уведомлением о вручении по Почте России. И тогда я буду расценивать это как документы. То, что вы там на электронную почту какие-то сообщения мне пришлете, это ерунда. Я даже не открывать это не буду. Но вы можете всегда приехать нам в офис для решения данного вопроса и официальные документы непосредственно выйти в офис. Кому из нас нужно денег получить? Мне или вам? Мария Андреевна, в первую очередь, вопрос все равно решать нужно правильно. Вы прекрасно понимаете, что вопрос нужно решить. Стоп, подождите. Я до этого 2 года этот вопрос не решала, и мне абсолютно прекрасно и счастливо жилось. Сейчас появились вы, жаждете заработать на мне денег. Ну так если вы жаждете, то приложите усилия. В жизни не бывает просто так, чтобы что-то на голову падало. Нужно приложить усилия. Вот я вам рассказала, какие вам усилия нужно приложить для того, чтобы мы начали с вами переговоры. В первую очередь, я вижу, вы брали займ непосредственно, правильно, и вас уведомляли. А займ еще кредитовали в 2017 году. Микрофинансовую компанию вы брали. Поэтому давайте сделаем таким образом. Если вам необходимы документы, документы мы вам можем перенаправить или на электронный адрес. Да, это договор сессии первой последней страницы с выпиской о том, что мы являемся кредиторами. Интернетом владеете. Стоп. Вы не являетесь кредиторами. Я понимаю, что у вас с компанией ПКБ и у компании НСВ один генеральный директор, один и тот же человек. Однако это не означает, что вы компании НСВ, являетесь моими кредиторами. Вы являетесь агентами кредитора. Пожалуйста, не путайтесь, это важно. Документы вам могу продублировать. Более того, вы можете... По почте России. Вы слышали меня? По почте России, заказным письмом, не на электронную почту. Как Почта России у нас работает, более того... Не надо пенять на Почту России. Если кто-то присылает заказные письма, они в 99% случаев приходят к своему адресату. Так что не надо вот тут вот... Адрес продиктуйте, давайте я продублирую тогда. Нет, никаких адресов я вам диктовать в телефонном режиме не буду. Я вас не знаю, барышня. Ну а в чем тогда причина? Причина Мария в том, Андрей, вам нужны были смотрите, документы, заново, вот стираю все, что было до этого, повторяю заново. Для тех, кто в броневичке сидит таком со сталью, я не знаю, 50-сантиметровой. Можете... Тихо, спокойно, слушаем. Сейчас вы все поймете, я надеюсь. Если не поймете, то я тут бессильна просто. Значит, вы для меня посторонняя барышня. Ваше НСВ не имеет ко мне вообще никакого отношения. Не видя документов, каким образом я могу вам озвучивать сейчас свои персональные данные? Если вы я на самом деле... Озвучила, тихо, я сказала, молчать и слушать, когда умная тетя говорит. Кричите, подождите. Если бы я кричала, деточка моя, у вас бы лопнула барабанная перепонка, и глазки вылезли бы к чертям собачьим. Поэтому слушаем меня. Если вы имеете какие-то отношения с моими кредиторами, то у вас наверняка есть мой адрес. Вот присылайте письма на тот адрес, который у вас есть. Вот и все. Если вам так нужны документы, почему же вы сами не зайдете на официальный сайт collector.ru, не закажете документы? Документы нужны вам. В первую очередь нужно, чтобы у меня были документы. Потому что пока у меня нет документов, пока я не видела доказательств, я пользуюсь 385 статьей Гражданского кодекса и никому ничего не плачу. Коллекторские агентства у нас не имеют банковской лицензии, поэтому начислять какие-то штрафы пени они не имеют никого права. Но у вас сумма, то есть сумма зафиксирована, само собой. Соответственно, я могу заплатить сегодня, а могу заплатить через год, а могу вообще никогда не заплатить. Поэтому в ваших интересах, чтобы я обладала пакетом документов. Последний раз объясняла, больше не буду. Вот серьезно, ну too much. Это информация. Жую. Смотрите. Решать вам. Ко всему этому у вас компания, сейчас вам компания предоставляет компания ПКБ выгодные условия, это пройти по специальным процентам штраф с санкций, которые мы начислялись ранее. Не воспринимаю всерьез компанию ПКБ. Зачем вот вы это озвучиваете мне, если я говорю, что я документов не видела? Документов не видела. Предложения, акции, хрен акции, они мне абсолютно не интересны. Пока я не видела документов. Нужно в этот момент сказать, я вас поняла. Машенька. Я все сделаю, клянусь, метнуться и направить мне документы, а не рассказывать вот эту чушь, которая для меня вообще бесполезна. Мария Андреевна, не причина сейчас здесь в документах, я вам скажу более да того. Если вам были бы нужны документы, вы давно бы их бы заказали и приехали да в офис и решили вопрос. Да идите вы нахрен, чтобы я у вас что-то заказывала. Что вам нужны деньги. Вам нужны деньги. Я пока еще не выражалась. Но если вот но зачем бросают вот таких тупеньких, зачем на амбразуру бросать? Что все? Здравствуйте. Говорите громче. Анна Сергеевна, я с вами разговариваю. Со мной, но вы громче не говорите почему-то. Меня зовут Москалинка Наталья. Я вас не слышу, барышня. Вы слышите? Во, вот так слышу. Теперь слышу, Анна, вот так и говорите. Анна Сергеевна, я за нее. Поступила по вопросу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией Метрокредит. А вот сейчас не слышу опять. Что вы там делаете-то? Балуетесь с микрофоном? Анна Сергеевна, меня все прекрасно слышат. Я не знаю, кто там у вас, находящийся с вами рядом, вас слышит. Я вам говорю, что я вас не слышу. Микрофон поближе к рту. Анна Сергеевна, может, вам по адресу регистрации точнее будет? Чего? По адресу регистрации вам будет слышнее? Да ради бога, напугали, думаете? Ну, я серьезно говорю, что я вас не слышу. Почините Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс». Нам с вами Сюзанна Артуровна ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Александр Олегович, вы знаком? Знаком. Знаком. А кем является? Любовником. Так, информацию вы ему передать можете? Смогу, но не буду. Можете, но не будете. Хорошо. Угу. Тогда номер телефона его продиктуйте, пожалуйста. Нет. Не дам. Телефон тоже не будете диктовать? Не буду. Тогда давайте адрес. Адрес? Улица Пушкина, дом Колотушкина. Угу. Все по старой схеме. Все по старой схеме. Ой, хорошо. А к вам как можно обращаться? Сейчас, подождите, чихаю я. Нет, не чихну. Можете, как хотите, можете обращаться. Товарищ майор, можете обращаться. Угу. Хорошо, тогда передайте, пожалуйста, так Александру. Так мы же говорили, что я не буду ничего передавать. Маме... Вы помните? А все-таки уж передайте. Не буду. Да, что игнорирование ни к чему хорошему не приведет. Ой, а разве к чему-то плохому приведет игнорирование вас? Но время покажет. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Прощайте. За информацию. До свидания.